Глава 43. У редактора Гарри, Даниэла, иногда случались порывы вдохновения. И вот хороший пример. Стоило Гарри намекнуть, что Даниэл не выполняет свою работу должным образом, как тот немедленно потребовал от него статью под заголовком «9 причин, по которым Америка обожает ненавидеть Джастина Бибера». Гарри сделал то единственное, что мог. Он отправился искать тему, которая преодолеет потребность Даниэла вместе, то есть то, что следовало сделать с самого начала. Он напишет материал о гробовщике-душителе. Но ему нужен хороший ракурс. Даниэл дал ясно понять, что не интересуется мнением Опры по поводу этих убийств. Да и Опра вряд ли захочет разговаривать с Гарри после вирусной статьи, которую он написал 2 года назад. 10 величайших знаменитостей, из которых вышли бы ужасные президенты. Гарри решил поехать на то место, где нашли тело Моник Сильвы. Он припомнил, что слышал о мемориале, сооруженном там в ее память. Вот это и будет его ракурс — рассказать о реакции на убийство простых людей, а не об убийце или полицейской охоте. Люди хотят читать о себе. Он подошел к мосту, посмотрел на кувшинки у берега. Красивое место, а в солнечный день вроде сегодняшнего еще красивее. Мимо прошла молодая пара, мужчина катил коляску, женщина прижималась к нему. Гарри немедленно подумал об абзаце с влюбленной парой в главной роли, парой, которая пытается отыскать смысл в чудовищной жестокости, случившейся в этом месте. Памятник стоял по другую сторону ручья. Довольный Гарри перешел мост, надеясь на какие-нибудь сентиментальные описания детских фотографий, рукописных писем и свечек. Памятник оказался горкой камней, которые люди клали цветы. Гарри задумался, не рвали ли они эти цветы прямо в парке, но тут заметил неподалеку от памятника мужчину, который их продавал. Гарри ухмыльнулся и подошел к продавцу. Тот был одет в черное, рядом лежало несколько букетов печальных увядающих роз. Лицо мужчины выражало глубокую, бесконечную скорбь. «Доброго дня, сэр», — произнес мужчина. «Не хотите купить цветок, положить к памятнику Моники Сильвы?» «Какая чуткая мысль», — сказал Гарри. «Бедная девушка. Ее жизнь оборвана в таком юном возрасте». «Ужасно», — согласился продавец цветов. «Всего $1. $5 за достойный букет». Гарри полез за бумажником, думая, что цинизм этого человека достоин по меньшей мере $10. «Кстати, ее звали Моник Сильва», — заметил он, протянув банкноту продавцу. Мужчина, рассеянно кивнув, выудил из ведра один из унылых букетов. Пока он заворачивал цветы в бумагу, Гарри вытащил пачку сигарет, достал одну и прикурил. Потом протянул пачку продавцу. «Сигарету?» «Спасибо, сэр», — ответил продавец, выуживая сигарету. Гарри поднес ему огонь. Несколько секунд оба молчали. Каждый наслаждался табачным дымом, растекающимся по горлу и легким. Гарри наблюдал за усиком дыма, поднимающимся от сигареты, пока тот не сдуло внезапным порывом ветра. «Вы не против, если я задам вам пару вопросов?» — сказал он. Через 15 минут у него была духоподъемная статья о том, как люди сближаются перед лицом трагедии. На Пулитцеровскую премию не тянет, однако была в ней некая доступность, которая, как чувствовал Гарри, заставит материал сверкать. Читатели статьи будут гордиться, что живут в Чикаго. Возможно, они станут лайкать статью и делиться ею, чтобы друзья увидели, в каком прекрасном городе они живут. В статью будет вставлено несколько твитов о жутких убийцах, написанных людьми с множеством подписчиков. Возможно, эти люди напишут твиты о самой статье, генерируя тем самым новых читателей. Довольный своим прогрессом, Гарри отошел от цветочника, обдумывая заголовок статьи. Нужно заходить либо с захватывающего поворота, найдена третья жертва гробовщика-душителя, и вы не поверите, что случилось дальше. Либо с перечня «5 храбрых способов, которыми Чикаго сопротивляется гробовщику-душителю». Над этим еще придется поработать. Гарри знал лучше многих, что заголовок обычно либо возносит, либо губит материал. Он подошел к памятнику, глядя на него с новым интересом, и задумался, не стоило ли взять с собой фотографа. Уже собирался положить к памятнику букет, когда заметил конверт на земле. Простой коричневый конверт, который ветер смахнул вниз. Гарри поднял конверт, думая, не заглянуть ли внутрь, прежде чем положить его на место. Он был циником, но иногда чувствовал, что есть пределы, которые не стоит переступать, если только у него нет очень серьезной причины. Конверт был адресован женщине. К удивлению Гарри, не Моник Сильве, но он узнал имя. Гарри обладал акульими инстинктами, когда дело доходило до стоящего материала, и, держа в руке конверт, он начал подозревать, что эта история может оказаться намного лучше, чем он думал.